Добро пожаловать в девятую серию смешных ошибок Винны. Эта серия посвящен погодными условиями. Тебе понравится. Ах, вот ты где. Торнадо тебя ищет. Знаешь, что это торнадо будет высасывать твой диск. Так что не удивляйся. Что? Кто дал согласие, во-первых, как? Во-вторых, как может торнадо малажит высасывать мало из диск? Это как? Я лучше игнорирую эту ошибку. Шазам, закройся, ошибка. Я тебя не видел больше. Windows 11 и Тим Кук позвали 12 вихрей, по причине ты унизил Тима Кука. Так что не удивляйся. 12 вихрей уже к тебе идут и будут высасывать твою душу. Готовься. Что? Как 12 вихрей могут высасывать мою душу? Что? Причем тут Тим Кук? Я Тима Кука не унизил. Эх, мне придется высасывать из себя душу. Берегись. Шторм может разгромить твой дом. Ведь хочешь остаться дома? Тогда есть решение. Японцы для тебя сделали панель из стекла, который защитит твой дом от шторма. Попробуй. ХММ. Что-то новое появилось. Японцы мне предлагают установить панель из стекла? Так? Ох. Попробуй японское изобретение. О, точно, панель с стеклом спасло. Спасибо, японцам. Ты ошибся. Японцы тебя обманули. Во время шторма панель разбился полностью. Ахахахахаха. Наслаждайся. Что? Японцы меня обманули. Панель разбился во время шторма. Эй. Шторм, если ты еще раз ты разобьешь еще что-то, ты расплатишься. Понятно, Шторм? Ахахахаха. Тебе ждут новые неприятности. Удачи. ХММММММ. Какие мне ждут неприятности на этот раз? Иду смотреть. Тебя откатили до Windows 3.1 за то, что ты не туда смотрел, а смотрел на свою кошку. Это стыдно. Так тебе стыдно со стороны твоей кошки. Тебе не стыдно? А? Кто тебе разрешил говорить цензурой? Это какое-то позорство. Ошибки позор. Позор века. Хватит говорить цензурной бранью. Парень, тебе не стыдно со своей стороны? Я тебя буду ругаться цензурой. А также вызову еще один шторм, и ты лишаешься своего дома. Понятно? Ошибка? Нет, я тебя слушать не буду и не хочу. Время перезагружаться. CTR, Alt Delete. Windows 3.10 позвал мести с твоей кошки. Эта месть говорит о том, что ты будешь бешеным человеком и ты будешь бегать голым по городу. А твоя кошка будет облизывать, царапать, шипеть на тебя и орать и мяукать на твое ухо вплоть до глухоты. Еще будешь без трусов бегать по дому и по улице. Что? Я буду бегать по улице голым и бешеным человеком, а также меня моя кошка будет облизывать, царапать, шипеть на тебя и орать и мяукать на твое ухо вплоть до глухоты. Эй, месть, может, не надо? Все, месть готов. Готовься к бегству голым. Я не буду это делать. Мне станет стыдно. Буду бегать босым и голым по улице. еще раз, если ты позовешь месть из чего-либо, тебе станет плохо. Китайцы и корейцы решили, что ты будешь находишься в пустыне. В пустыне там только песок. Готовься. Что? Какая еще пустыня? Я пустыню никогда не видел. Эй, китайцы и корейцы, вы что со мной делаете? Не надо меня тягать в пустыню. Не надо. Где я? Это пустыня? Фу, там песок. Везде песок. Там нечем пить. Там нет воды. Добро пожаловать в пустыню. В пустыне там ничего не найдешь. Удачи в пустыне. Я в пустыне не выжил. Там жарко. Тим Кук и компания 100 гигабит позвали мощный, но сверхбыстрый ветер со скоростью 100 гигабит в секунду. Да-да, ты не ослышался. По пустыне будет дуть сильный и сверхскоростный ветер по всей пустыне на тебя. Готовься к ветру. Ах, ты еще и будешь находиться в песке во время песчаного ветра, и ты не можешь выбраться. Не так просто. Удачи. Что? Ветер в пустыне? Штала. Во-первых, ветер штала. Со скоростью 100 гигабит в секунду. Штала. Ах, я еще во время сильного песчаного ветра не могу выбраться из-за большого количества песка. Это как? Я выбраться могу в любой момент. Во-вторых, скорость ветра измеряется в километрах в секунду, а не гигабитах в секунду. Ошибка врет. Что же, буду выживать в пустыне, да еще с сильным ветром и еще с полным количеством песка. Ой, походу сильный ветер идет ко мне со скоростью 100 гигабит в секунду. Ах, я вынужден спрятаться где-то? О, я придумал. Я построю мини-дом и буду скрываться и укрываться от сильного ветра и от песка. Иду строить. Все, готово. Ух, я в мини-доме. Ах, я очень голодный. Но ничего, я придумаю. О, у меня есть ананас. Пойду поем. Какой ананас вкусный. Ах, еще в пустыне идет ветер. Пойду посмотрю. Хм. Почему-то еще идет ветер. Когда закончится? Что ж, походу, ветра стало не виден. Мой дом заполнен песком. Может, ветер стихло? Эх, сколько можно ждать, когда стихнет ветер? Ой, похоже, ветер стихло. Пойду выйду. Ой, мини-дом забит весь песком. Ай, я не буду чистить. Ах, я могу сбежать из пустыни. Ах, ты решил сбежать из пустыни. Так ведь? Мы тебя обновим тебя вплоть до Windows у Hisler Build 2296. Согласен? О, ошибка мне предлагает обновиться мне до Windows у Hisler Build 2296. О, давайте, обновляемся. Вчера незнакомец сбежал из пустыни и исчез. Дело в том, он не мог выжить в пустыне, и он сбежал из пустыни насовсем, и он больше к пустыне не вернется. А Тим Кук и компания 100 гигабит ищет этого незнакомца, и пока неизвестно, когда найдут, непонятно. Вау, они про меня написали. Вот так дело. Ты куда делся, друг мой? Мы с тобой не покончили. Ну-ка возвращайся в пустыню. Быстро. Нет, не буду возвращаться. И не буду больше. Хватит. Я сказал, хватит. Завтра ожидается жуткое жаркое лето, в твоем доме нет облаков. На послезавтра ожидаются осадки в виде капель и кросы. А послезавтра наступит холод, а на следующей всей неделе ожидается туман, а также наступит сильный дождь и сильный ветер, около 600 км в час. Что? Мне завтра вовсе не выходить на улицу вовсе. Настолько жарко, непонятно. Что? Послезавтра наступит холод, а потом туман, на всю неделю еще дождь с сильным ветром, 600 км в час. Что? 600 км в час? Ошибка? Ты чего? Может, ты ошибся с показателями ветра? Ой, 600 км в час? 600 км в час – это шторм. Шторм может унести все угодно. Я в эту погоду не верю. Можешь верить в погоду или нет, сам решай. Эх, мне придется верить в погоду. Ой, как жарко стало. Привет. Тебе жарко? Если тебе жарко, надень вот эту штуку. Эта штука называется шлемом. Этот шлем может защитить твою голову от такой жары, как сейчас, и тебе не станет так жарко, и твоей голове будет хорошо. Ой, как жарко стало. Что? Ошибка мне предлагает мне надеть этот шлем для защиты от жары? Оно не будет тесным для моей головы? Что ж, надену эту штуку. О, шлем действительно защищает от жары. Вау. Мы знаем, что ты хочешь пить. Ах, у тебя жажда. Напей воду. О, ну-ка, дайте мне пить воду. Быстро дайте мне воду. Мне стало прохладнее от воды. Уменьшил мой стресс. Спасибо, вода. Завтра ожидаются осадки в виде росы. Ох, как станет еще хуже. Ой, я вижу росу. Это роса. Это роса, друг мой. Можешь пробовать. Что? Можно ли росу пробовать? Нет, спасибо. Ну-ка пробуй росу сейчас. Быстро. Росу есть опасно. Шазом закройся. Время настало. Неделя настала, а это значит, ты будешь наслаждаться дождем, холодом и морозом, а также ждет тебя сильный ветер со скоростью около 600 км в час. Так что готовься. Ах, мне ждет страшное событие, это шторм. Я боюсь шторма. Я хочу уберечься от шторма. Прошу, помогите. Мне страшно. Готовься к страшному. Готовься к шторму, дождю и холоду. Ой, как страшно мне становится. Что-то прохолодало. Привет. Я холод. Я тебе помогу охладить еще быстрее. Ты готов к холодному сезону? Я не готов к этому сезону. Верните, как все было. Нет, мой. Все, поздно, друг мой. А, мне конец. Я могу замерзнуть насовсем. Теперь наступает дождь. Дождь имеет осадок 200%. С этим осадком ты можешь стать супер мокрым человеком в мире. Удачи! Что? 200% осадок? Как может быть осадок 200%? Этот осадок фейковый? Максимальный процент осадков составляет 100%. Так, походу идет дождь. тебе поможем. Неандертальцы придумали для тебя способ осветления всего дома. Неандертальцы сделают для тебя осветление одним мигом глаза. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я отказываюсь от этого предложения. Такой случай был, когда неандертальцы предложили мне намазать обильно крем от боли ноги и так сильно обжег ногу. Поэтому нет. Закрываю ошибку. Ну все, милый мой. Теперь наступает шторм, и твой дом вот-вот рухнется. Нет, только не шторм. Что за день такой? Что ж, к тебе идет шторм, и твоему дому конец. Нет, нет, нет, нет, нет, только не шторм. Прошу, помогите мне. Ха-ха-ха, у тебя не будет помощи. Удачи. Нет, только не разрушение. Только не это. Эх, придется смотреть за разрушением дома торнадой. Эх, прощай, дом. Почему черный кран? Где Винда? Все, покончено с тобой. Торнадо сделал, что надо. Удачи тебе с восстановлением дома. Ахахахахахаха. Эх, мне придется идти восстанавливать дом одним. Спасибо, что посмотрел серию. И увидимся в следующей серии.